Письма на имя Федоса должны нераспечатанными отсылаться с курьером в Петербург. Бумага, чернила, книги у него отобраны. Порфирий с братьей получили наказ из-под тишка, главное, незаметно следить за каждым движением узника. А вдруг что захочет сделать? А вдруг что может задумать? С назначенного Федосу духовника взята расписка вести каждую исповедь по чину исповедания по печатной книжице 1723 года марта 4 в Москве печатанной, и по силе указа 1722 года мая 17 о том, как поступать духовникам при исповеди. Сложный шифр означал, что каждое неблагонадежное, а в данном случае вовсе каждое слово, должно было быстро и точно передаваться гражданским властям. Исповедником исповедника назначался губернатор Измайлов. Все? Если бы. У нового курьера и вовсе не было времени. Сам граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, известный дипломат, еще недавно доверенное лицо Петра, успевший выполнить его поручение в Голландии, Копенгагене, Париже. Его приезд в монастырь приходится на время обедни. Все монахи и Федос в церкви, тем лучше. Короткий разговор с настоятелем Порфирием, беглый осмотр монастыря, и уже каменщик закладывает окно Федосова подземелья. 18 на 18 сантиметров. Достаточная щель, чтобы просунуть кусок хлеба или кружку воды. Свет и воздух отныне узнику запрещены. Следующее — пол. Его надо сорвать. Печь развалить. А за это время вынести из палаты все вещи Федоса, кроме постели, и, кстати, самому обыскать ее в поисках писем и бумаг. Граф не гнушается таким занятием. Ведь не всякому его и поручат. К возвращению Федоса из церкви все готово. Еще недавно пригодная для жилья палата превращена в каменный мешок. И из густо осевшего мрака выступает новая фигура — Холмогорский архиерей, который должен снять с Федоса и архиерейский сан, и монашество. Обряд длится минуты. Архиерей и Мусин-Пушкин торопятся уйти. Граф выходит последним. Собственноручно закрывает на замок дверь палаты и торжественно накладывает на нее государственную печать. Неисходная тюрьма. В темноте, пронзительном холоде. Идет октябрь. Миазмах испарений. Что страшнее могло придумать воображение? А вот Федос молчит. Не сопротивляется, не просит пощады, не проклинает, молчит. И когда спустя 3 месяца в разгул трескучих январских морозов тайная канцелярия неожиданно проявляет заботу о нем, новый спешный нарочный предписывает губернатору Измайлову немедленно перевести узника в палату с полом и печью. Федос остается верен себе. Ему уже не под силу самому перейти в новоустроенную тюрьму. Солдаты переносят его, и единственные произнесенные им слова «Не я чернец, не я мертвец, где суд и милость». Измайлову при всем желании больше не о чем доносить. Что там взглянуть на него? Даже просто открыть глаз не пожелал при этом новгородский архиепископ. Да, именно так называет узника губернатор. Прусский посланник барон Мардефельд в своих донесениях на редкость обстоятелен. Король, а он как-никак пишет лично ему, чтобы ориентироваться в ситуации русского двора, должен знать каждую мелочь, тем более такое громкое дело. Архиепископ Новгородский — первое духовное лицо в государстве. Человек высокомерный и весьма богатый, но недалекого ума, подвергнут опасному следствию и, по слухам, совершил государственную измену. Его намерение было незаметным образом сделаться патриархом. Для этой цели он сделал в Синоде и притом со внесением в протокол следующее предложение. Председатель теперь умер, император был тиран, императрица не может противостоять церкви, а следовательно, дошла теперь очередь до него сделаться председателем синода.